«Нет, а должен был?» – недоуменно спросил Питер. «Знал я одного дедка в Камартадже, делающего отличные травяные настои, которые пробивали даже меня. К сожалению, делал он их только по праздникам и продавал не больше бутылки на руки, но это не важно. КХМ, в общем, это бы многое объяснило в поведении Стрэнджа, но если он не был под настоем, то вариантов происходящего все меньше и меньше, а вопросов наоборот лишь больше и больше», – разочарованно сказал Раин. «Например, почему вы решили, что надо забыть именно, что ты Человек-паук, а не, например, кто такой сам Мистерия? Если нет Мистерия, то некому и выложить тот ролик, значит, все не знают, кто ты такой, или я ошибаюсь?» — спросил Пирс, смотря как на лице Питера возникает понимание и просто море стыда и обиды на жизнь. Но как же? Паркер просто не мог принять, что все, что ему пришлось пережить в эти два дня, можно было так легко избежать. То есть об этом вы не подумали? Может, мистер Ли за эти годы изменил рецепт? — обращаясь в пустоту, сказал Раин. — Ладно, с тем, что Стрэндж вчера встал не с той ноги, да и проиграл тебе в зеркальном измерении, я худо-бедно еще могу принять. Просто, возможно, все проклятия ментального типа, схваченные за годы работы Верховным Чародеем, ударили по нему одновременно, а он, валяя дурака за последний год, не смог этого быстро заметить. Скорее убеждая себя, чем выгораживая Стрэнджа, проговорил Пирс. — Я другого понять не могу, ты для чего вообще полез помогать злодеям? — недоуменно спросил Пирс. — Но если оставить все как есть, они умрут, попав обратно в свои миры, а каждый заслуживает второй шанс, — сказал Паркер, немного придя в себя после прошлого откровения и бросив сложный взгляд в сторону палаты. — Питер, тебе же сказали, они умрут, сражаясь с пауком. И под сражением я имею в виду не попытку вывести тебя из строя, как это было со стервятником, а аналог того, что творил Мистерия. Это опасные люди, ну, не считая Актриуса, Ящера и, возможно, Песочника. Ты должен понимать, на что обрекаешь этих людей своим спасением. Я владею магией, как ты уже успел убедиться, и, скажем так, у нашей братьи есть навыки по заглядыванию в другие миры. Я видел судьбы этих злодеев и то, что к ним привело. Актриуса буквально не спасти, он построил устройство, которое создало рядом с Нью-Йорком маленькую звезду, которая начала выходить из строя, и если ее не утопить, то город, а возможно и вся планета, буквально сгорит. У него и с контролем, и без есть всего один вариант — с уходом на дно вместе с прибором, да и скинуть его могут лишь его щупальца. Ящер внутри является неплохим ученым, но он убил несколько людей и собирался распылить над городом свою наработку для обращения всего населения в себе подобную следующую ступень эволюции. Уже за это его посадят минимум на 30 лет, и то если его действия после превращения сочтут побочным действием сыворотки. А знаешь, что будет дальше? К нему придут пару человек в дорогих черных костюмах и предложат работу с амнистией. Он, конечно, может попытаться отказаться, только вот его семья снаружи и ее никто не охраняет. Поэтому вскоре Курт Коннорс умрет при непримечательной тюремной драке, а какая-нибудь организация получит в свои руки ученого с почти готовой сывороткой по боевой мощи, превосходящий проект суперсолдата. Песочника тоже не ждет ничего позитивного. На нем висит убийство и несколько ограблений, и если сейчас он может сбегать от полиции и прятаться, оберегая семью, то после исцеления он просто окажется на пожизненном за многочисленные разрушения и серию ограблений. И это лишь те, кто по сути внутри неплохие люди. А ты пытался исцелить еще и подобных ему, — сказал Пирс, пнув тело гоблина, лежащее у его ног. После пинка тело задергалось, но кроме прожигающего ненавистью взгляда не выдало ничего нового. — Откуда вы знаете, что с Коннорсом поступит именно так? — с сожалением взглянув на ситуацию со стороны, спросил Паркер. — Потому что именно так с ним поступили в моем мире, — спокойно ответил Раин. — Так на чем мы остановились? А точно, Осборн. Я не спорю, он больной человек с раздвоением личности, но это по-твоему делает его изначальную личность доброй? — Не обманывайся, парень, это лишь небольшие изменения с получения злодеем приставки «Супер». Норман у нас является акулой бизнеса, он создал свою компанию с нуля и лично привел ее к такому уровню величия, что она могла соперничать с наследием Старка. Даже основной доход шел от тех же военных проектов. Как ты думаешь, что превратило его в гоблина? — заметив образовавшуюся пустоту, продолжил рассказ говорить Пирс. — Несчастный случай, — скорее спросил, чем ответил Питер. — Ха, ну, можно и так сказать. Он использовал на себе аналог сыворотки суперсолдата, он хотел показать мощь своего оружия, но в то же время не хотел давать его в руки другим людям. Он убил ученого, отвечающего за проект, всех своих акционеров, собирающихся продать компанию, и собирался расквитаться еще со многими. Только вот Питер человек резко не становится злым. Новая личность строится из того, что есть в нашем подсознании, и просто вытаскивает это наружу. Ты думаешь, добрый Осборн после убийства акционеров и возвращения контроля над компанией выставил на продажу свою сыворотку или часть того, на что тратились деньги компании? Нет, он спрятал это все для себя. Это было не мгновение слабости, а его истинная суть. Если ты не гений, рождающийся раз в столетие и самолично создающий многие изобретения, как Старк старший или младший, то сотворение такого бизнеса не обойдется без стирания в труху судеб десятков людей и, скорее всего, убийств с морем беззакония. Норман шел по головам, и после принятия сыворотки изменением стало лишь то, что он стал убивать своими руками, а не нанимать других. Даже если после возвращения твой двойник притащит в полицию Нормана, он всегда сможет сказать, что его избили, похитили и нарядили в этот костюм. И знаешь что? Ему поверят, не сразу, но после прихода адвокатов и раскрытия кошелька всегда найдется десяток свидетелей его похищения. Если его исцелить, он не исправится, он просто продолжит безнаказанно жить дальше. И я уверен, столкнись он с проблемами снова, то, не раздумывая, вновь войдет в комнату с сывороткой для возвращения гоблина. Откинувшись на спинку кресла, проговорил Пирс, заметив, как на середине монолога взгляд гоблина изменился, сигнализируя о возвращении основного сознания. Но это неправильно, не слишком уверенно проговорил Паркер. Уверен, а если через минуту оттуда выйдет доктор и скажет, что твою тетю не удалось спасти, ты все еще будешь считать, что он заслуживает спасения? Понимая, что он играет грязно, спросил Пирс. Он хотел донести до Питера простую истину, что не все должны быть спасены и что жизни людей неравноценны. Убийцы наподобие гоблина или того же Карнажа заслуживают лишь смерти и ничего больше. Из легких Питера как будто выбили весь воздух, и он ощутимо вздрогнул, вновь ощутив тот страх, когда тело тети лежало на его руках, и он понимал всю безнадежность своего положения. А если я сделаю одно уточнение, например, что гоблин погибнет от своего глайдера, попытавшись пронзить паука, так же как пронзил твою тетю? Добил Паркера Пирс, смотря как во взгляде Питера на предварительно вырубленное тело Осборна пропадает любое сострадание и возникает неприязнь. Питер, они не те, кому нужна помощь, ты не мессия, чтобы рисковать своей жизнью и своими близкими каждый раз, когда появляется такой суперзлодей. Ты не давал клятв и присяг, ты просто подросток, желающий творить добро, но не понимающий, что не все заслуживают твоей помощи и спасения, сказал Пирс, пытаясь вбить в голову парню то, что он вроде бы как должен был узнать еще несколько месяцев назад при сражении с Мистерио. А Электро что насчет него? Спустя время спросил Питер. Упал в чан с электрическими угрями и, получив суперсилы, решил, что он чуть ли не божество и обесточил весь город. Вызвал множественные несчастные случаи, убил сотни людей зарядами тока и еще больше полностью обесточив все городские больницы. Его при возвращении ждет лишь смертная казнь, рассказал Пирс историю злодея. То есть все мои действия не имели смысла. Тетя Мэй просто так оказалась в смертельной опасности, а я пытался исправить тех, кто не желал этого, убитым голосом сказал Паркер. Ну, Октавиус и Конорс скорее всего хотели вернуть контроль над телом, но их жизни бы это не сильно изменило. Попытался чуть-чуть сгладить углы Раин, ведь он понимал, что лучше немного притормозить и не добивать парня мыслью, что тащить злодеев через весь город к себе в квартиру было идеей, заслуживающей премию Дарвина. Смотря на полностью загруженного парня, я решил, что с Паркера пока хватит откровений, а то еще до конца не ясно, смогут ли полностью собрать Мэй, а учитывая весь опыт за последние месяцы, полученный Питером, у него в случае потери тети есть все шансы стать карателем номер два. Только если оригинал хоть и был опасен, но являлся в большинстве случаев обычным человеком, то вот линчеватель с силами Питера – это уже явная угроза большинству грязи города. Это пока парень играется с примочками Старка и не так часто использует данные ему способности, но вот если поставить себе цель любить, то он быстро сможет стать машиной смерти. Многие не задумываются, что если Питер может прилипнуть и удерживать на одной ладони все свое тело, то что мешает ему также хвататься за части тела злодея? Он может, всего лишь коснувшись любой части головы, использовать свою силу и легким рывком свернуть любому, даже прошедшему через усиление человеку, шею, а другим обеспечивать моментальные смещения и переломы конечностей. Паркер – это тот, кто, не сдерживаясь и применяя силы по полной, может прямо в бою содрать с человека кожу. Силы паука дают большой простор для моментальной ликвидации противников, и то, что Паркер его все еще не использовал и не развил, является заслугой тех самых супергероев, создавших образ добрячков, которые не убивают. Но только в последние дни Питер, ни разу не делавший миру зла, все чаще и чаще поливается дерьмом, а общество, множество раз спасенное им и видевшее его поступки, просто закрывает на это глаза. Причин прекратить свою супергеройскую деятельность у Питера сотни, но пока рядом есть его тетя и друзья, он будет спасать других. Я лишь надеюсь, что мои слова заставят его хоть немного больше ценить свою жизнь и правильно расставлять приоритеты, особенно когда он выйдет из этой больницы и узнает, что все творимые злодеями убийства, грабежи и погромы припишут Человеку-пауку. И хотя по правде они в этот раз будут правы, но та легкость, с которой его запишут в злодеи, не сможет не поразить подростка. Спустя 20 минут тишины из операционной вышел врач, и пока Паркер выпытывал любую информацию о состоянии тети, я отвлекся на оповещение от системы о переработке души вампира. Открыв свою статистику, я увидел, как подскочили мои показатели. Имя: Райан Пирс. Раса: демон, ДМЦ-мутант Полуэс. Класс: дух мщения. Подкласс: рунный мастер. Уровень: 137. Опыт: 448 510 453 500. Параметры: сила 1101, ловкость 1201, выносливость 1101, интеллект 146, интуиция 176, свободные очки 91. Особенности: мажор, лабораторная мышка, попаданец, начинающий альфа, начинающий высший, демон. Умения, навыки: боевые искусства 79 ур, стрельба 77 ур, полиглот 9 ур, психология 46 ур, стратег 53 ур, скрытность 61 ур, разум игрока макс, устрашение 66 ур, стиль животного 60 ур, сопротивление наркотическим веществам 68 ур, хакермен 59 ур, инженер 68 ур, воля альфы 45 ур, демоническая регенерация 42 ур, повар-алхимик 66 ур, покер-фейс 37 ур, вой 34 ур, взгляд сокола 38 ур, болевой порог 58 ур, максимальный удар 44 ур, мазохизм 39 ур, биология 65 ур, права С-класса 43 ур, шестое чувство 49 ур, учитель 9 ур, метаморфизм 49 ур, связь стаи 17 ур, энергетическая чувствительность 41 ур, контроль внутренней энергии 42 ур, легкое поглощение энергии 79 ур, слабое взаимодействие с пространством 85 ур, а медведь макс, ускорение 38 ур, демоническая аура 13 ур, демоническая мана 12 ур, поглощение душ 3 ур, телекинез 17 ур, частичное сопротивление физическому урону 3 ур, сила демонической крови 22 ур. Сверхспособности: ускорение времени, ликантропия, адский огонь, копирование. Прибавки к параметрам оказались довольно весомыми. К силе и выносливости мне докинули еще сотню, а ловкости сразу две. То есть я буквально в один момент стал на 12-13% сильнее физически, что довольно приятно. Никаких побочных эффектов я пока за собой не заметил, и если в ближайший месяц также ничего не будет говорить об откате за такое усиление, то я, пожалуй, обращусь к Эмми за помощью в беседе с вампиром. Ведь если за такую душу мне дали такое усиление, то что же мне прилетит, если удастся поглотить одного из старичков? Просмотрев навыки, я не особо удивился, все повышения по большей части были ожидаемы и закономерны. Единственным хоть немного неожиданным сюрпризом стал подросший на пару уровней навык учитель. Мой бусти где больше глав. https://bastytoxists. Глава 100. Убедившись в том, что его тете ничего не угрожает, Питер, светясь от счастья и явно немного расслабившись, вернулся ко мне, чтобы передать новости. Я слышал, и раз теперь мы можем быть спокойны насчет твоей тети, то давай отправимся к твоим друзьям. Мне интересно исследовать этот куб. Да и, наверное, на этом можно будет закончить пребывание пришельцев в твоем мире, или ты все еще хочешь их исправить? Заметив промедление с ответом Питера, с некоторым разочарованием спросил Пирс: я понимаю, что часть из них не заслуживает помощи, но я подумал, и разве, сделав их обратно обычными людьми, я не спасу те жизни, которые они могли бы отнять, имея суперсилы? Спросил Питер, смотря на Райана: в чем-то ты прав. Но если ты так печешься о тех смертях, которые они могут вызвать при битвах со своими пауками, то не легче ли их просто убить? Ладно, глупый вопрос, но попытаться стоило», — со смирением сказал Пирс, смотря на несогласного с предложением подростка. «Тогда заключим сделку. Я уже думал над тем, чем ты можешь мне отплатить, и теперь я укрепился в своем решении. Я помогу тебе обезвредить всех сбежавших злодеев, а ты в свою очередь передашь мне половину костюма Железного Паука. Насколько я понял, он может самовосстанавливаться за счет находящихся вокруг ресурсов, поэтому ты сможешь довольно быстро восстановить половину брони после моего ухода, а мне бы пригодилось исследование такой технологии», — сказал Пирс, протянув руку Паркеру. «Но это подарок мистера Старка», — с сомнением сказал Питер. Все же он был в неоплачиваемом долгу перед Райном, но и подарок мужчины, ставшим ему кем-то наподобие второго отца после дяди Бена, был очень дорог. «Питер, эти технологии не уйдут никому на сторону в этом мире, да и особо опасными их назвать нельзя. Ведь сколько времени надо на повторение самой основы, да и костюм создан под твои суперсилы и не дает никакого усиления, а дополнительные паучьи ноги не особо похожи на оружие массового поражения». Тут Пирс немного лукавил, ведь то, что оружие туда не встроено изначально, не значит, что его нельзя будет добавить после. Но подростку, пережившему за день слишком много потрясения и утопающему в облегчении после слов врача, хватило речи Пирса, и он, развеяв сомнения, пожал руку Пирса. «Отлично, где тогда спрятались твои друзья? Мне нужен точный адрес, чтобы знать, где открыть портал», — сказал Пирс, отходя на пару шагов в сторону для получения пространства. «Они ушли домой к Ниду», — сказал Питер и заметил, как Райн чуть не споткнулся после его слов на ровном месте. «Прости, я, кажется, не расслышал. Ты же не сказал, что твои друзья, имея желанное многими злодеями устройство, решили спрятаться в доме твоего друга?» «Да», — поняв, что накал бреда никак не спадает, спросил Пирс. «Это плохо?» — взволнованно спросил Питер. «Нет, что ты, это просто отличная новость для злодеев. Питер, ваши адреса давно гуляют по сети, и злодеи, знающие, у кого нужная им вещь, получив выход в интернет, уже через минуту узнают, где искать твоих друзей», — раздраженный глупостью подростков сказал Пирс. «Но они, увидев любого из них, сразу нажмут на кнопку», — решил понизить уровень напряжения Питер. «Электро может перемещаться по электросетям, и ему ничего не стоит молниеносно выстрелить из розетки двумя зарядами по подросткам, и пока два тела с остановившимися сердцами будут лежать на полу, забрать куб. Октавиус может успеть убить хотя бы одного, но учитывая его интеллект и 4 манипулятора, он просто схватит куб раньше, чем они успеют понять, что уже проиграли. А ящер жестокий, на пути к своей цели готов пролить реки крови. Не смотри на его размеры, он очень ловок и быстр, поэтому порвать подростков на 4 части для него дело одной секунды». Смотря за бледнеющим Паркером, окончил перечислять способы омертвления, скорее всего, уже погибших подростков Пирс. «Питер, бери Осборна, я более гибкая боевая единица, и мне нельзя будет отвлекаться еще и на него. Я кину на нас легкое оптическое искажение, скажу сразу, моих навыков не хватит на полную и долгую невидимость, так что мы должны будем пройти дистанцию с портала до дома меньше, чем за минуту. Все же ленты, способные сдержать суперсолдата, довольно затратны», — сказал Пирс, начиная открывать портал. «Оказавшись в доме, мы не обнаружили ни трупов, ни разрушений, ни злодеев, но зато там оказались два паука из других миров, никак отправившиеся сюда для возвращения сбежавших злодеев в удобные и точно крайне комфортабельные гробы. Магуайр и Гарфилд довольно мирно беседовали с другом Питера, и только его МДЖ со здоровой паранойей смотрела на двух мужиков в костюмах пауков. Здешнему Питеру явно надо держаться такой девушки, тут точно видно, что все критические мысли и голос разума в их паре исходит лишь от нее, что довольно быстро подтвердил Паркер, буквально за секунду расслабившийся при виде своих двойников. «Здесь все или на втором этаже еще пара пауков?» — зайдя в дом через незапертую дверь, спросил Пирс, привлекая внимание людей в комнате. «Ты кто?» — сразу всполошилась девушка и довольно быстро сгробастала в объятия куб, готовясь в любой момент нажать на кнопку. «Ребят, это друг», — ответил зашедший за Пирсом Паркер, тянущий на своем плече тушку Осборна старшего. «Можешь не волноваться, девочка. Судя по строению куба и его основе, хочу тебя разочаровать, активировать его сможет лишь маг. Там при нажатии кнопки нужно подать энергию, что у тебя просто не выйдет», — сказал Пирс, смотря на куб загоревшимися красным на несколько секунд глазами, что явно не подарило МДЖ спокойствия. «Норман?» — пораженно спросил Магуайр, смотря на тело, сложенное у стены. «Ага, твой Осборн решил вступить в конфронтацию с еще одним пауком, Благо хоть в этот раз решил обойтись без попыток вербовки, сказал Пирс и, получив в ответ удивленный взгляд, кивнул в сторону здешнего Паркера, сваливая все объяснения на него, а сам направился к Кубу. «Питер, объясни будущей главе своей семьи, что я точно не собираюсь задерживаться в этом мире больше положенного и что я при желании смогу уложить всю красно-синюю троицу», немного раздраженно сказал Пирс, когда на его попытку прикоснуться к Кубу девушка отошла к стене и стала сверлить его еще более подозрительным взглядом. «Питер, я могу ему доверять?» – спросила девушка, не спуская взгляда с парня, стоящего перед ней. «Да, он спас тетю Мэй», – уверенно сказал Паркер, подавив часть волнения девушки, и она неохотно передала куб в руки Пирса. Исследуя куб в уголке кухни, Раин вполуха слушал разговор пауков и друзей здешнего Питера, но в один момент он чуть не уронил куб, услышав объяснение причины пребывания в доме двух других дружелюбных соседов. «Стоп, что ты сделал?» – перебил причитающего о крутости ощущения себя волшебником парня Пирс, ворвавшийся в разговор. Покрутил рукой и пожелал увидеть Питера, скорее спросил, чем утвердил парень смущенной реакцией пришельца, прибывшего вместе с Питером. «Ты что, внебрачный сын Агамотта?» Пытаясь собрать рассыпающуюся картину мира, спросил Пирс. Раин уже после разговора с Питером в больнице стал сомневаться в происходящем, но вот этот момент окончательно зародил в его голове мысль, что это точно не оригинальная КВМ. Он все сильнее убеждался, что это скорее всего какое-то ответвление основной временной линии с побочным эффектом от камня разума. Иначе объяснить причины происходящего он просто не мог. Все выглядело слишком безумно. Военный с опытом, побывавший во множестве стран, намеренно подрывающий авторитет правительства и говорящий людям, что они голодают лишь из-за жадности политиков. Слишком резкий психологический сдвиг Ванды, бездействие Пиппер в ситуации, когда развенчать быка можно одной папкой о личном деле, и полный разрыв контактов с Питером. Глупость Стрэнджа, какая-то чисто детская доверчивость Паркера, еще недавно чуть не погибшего из-за веры в не того человека, и как финальный штрих верховный чародей Земли, не способный до сих пор сбежать из зеркального измерения. Каждое новое событие идеально могло быть объяснено всеобщим помешательством из-за инородного воздействия. А ведь он проверял историю, и до щелчка все было хорошо. Этот ужас стал происходить лишь после возвращения. Погруженный в мысли о мире, Пирс проигнорировал возмущение лица о непорядочности своей матери и продолжение разговора пауков о своих мирах. Он бы и дальше мог погружаться в пучину нелогичности и бреда, если бы не угрожающий смех с улицы, привлекший внимание всех общающихся подростков. «Мой бусти, где больше глав?» https://bastytoxists. Глава 101. Услышав угрожающих смех с улицы, я включил ускорение, а пауки, сидевшие у окна выходящего на лужайку у дома, резко рванули в стороны. Магуайр схватил МДЖ, Халланд не до Гарфилд, валяющегося у стены Осборна. За их спинами раздался взрыв, снесший переднюю стену в гостиной. Убрав подростков подальше от стены, паучки втроем выбежали во двор, и я не стал отставать от них. В воздухе над домом висели две темно-зеленые фигуры. Одна из них имела хищные черты лица, которые намекали на какую-то животную основу из-за заостренных зубов, и была одета в бронекостюм, который явно на пару порядков превосходил броню Нормана. Фигура парила на глайдере, похожем на осборновский. Другая же фигура, сразу опознанная как папин мститель, имела облегающий темный костюм вместе с лыжной маской с очками и какую-то модифицированную доску для сноубординга. Гарри. Сразу же опознали двоих своих друзей-пауки, пока здешний дружелюбный сосед обтекал от знакомств своих копий в других мирах. «Три паука, я прямо попал в свой личный рай», — сказал гоблин Гарфилда. «Не думал, что снова тебя увижу», — сказал Гарфилд, смотря ледяным взглядом на своего Осборна-младшего. «Гарри, как ты? Мы можем мирно обсудить ситуацию?» — спросил у своего Гарри Магуайр, даже немного обрадованный появлением друга детства. «Не знаю, что тут обсуждать, Пит, но мои цели не поменялись. Ты заплатишь за смерть моего отца», — с криком бросил в сторону пауков ряд тыквенных бомб папин мститель. Не став медлить, к его атаке присоединился и гоблин Гарфилда, удвоив количество бомб и открыв огонь из пулеметов, встроенных в глайдер. Уйдя в сторону от гранат, я попытался пойти на сближение с гоблинами, но мои попытки были тщетны. Оба сборно были слишком маневренны для моих скачков по платформам, а открыть портал рядом с ними было попросту невозможно из-за постоянной смены местоположения цели. Пауки тоже оказались не в лучшем положении, ведь дом недонаходился за городом, и рядом попросту не было зданий, превышающих два этажа. Пауки пока уклонялись от атак осборнов и активно множили разрушения в округе. Уже успели пострадать три дома и улица стала напоминать поле боевых действий. В один момент менее вооруженный папин мститель был пойман двумя паучьими выстрелами Магуайра и Холланда. Его буквально сорвали с доски и сбросили на землю. Но Гарри смог в падении достать меч и обрезать нити, после чего погасил урон от падения перекатом и ушел от еще пары выстрелов пауков, бросив в них несколько самонаводящихся лезвий. Отвлекшийся на падение напарника гоблин был неприятно поражен присланной обратно в лицо гранатой от Гарфилда. Если бы не вовремя выставленные наручи, то этот осборн уже бы валялся трупом на земле. Что-то я не ожидал такой жестокости от дружелюбного соседа. Поняв, что дому и прятавшимся там гражданским пока ничего не угрожает, я рванул в сторону папиного мстителя. Он в это время пока довольно удачно держался против совместных атак двух пауков, но было очевидно, что это не продлится долго, ведь даже учитывая их неопытность в кооперациях с подобными себе, два человека-паука – это сильная боевая единица. Используя поддержку самонаводящихся лезвий и бомбежку от глайдера, Гарри смог лишь продлить бой, но на победу уже можно было не рассчитывать, поэтому я лишь ускорил неизбежное, напав сбоку. К моему удивлению, Гарри смог среагировать на эту атаку и попытался пронзить меня своим мечом. Уйдя в сторону от рубящей атаки, я нанес удар осборну в грудь и одновременно с этим захватил его правую руку, что вызвало смещение, и он выронил оружие. На всякий случай я проткнул когтями незащищенную сторону наручья и сделал ему несколько глубоких дырок в руке. Этой раны должно хватить для отвода части регенерации, полученной от сыворотки, и нескорого возвращения Гарри в боевой строй. Конечно, могло оказаться, что знания, полученные от наблюдений за осборным старшим, будут неверны, но я не особо расстроюсь от этого. Пауки спеленали поверженного врага, а я получил не особо дружелюбный взгляд от Магуайра. «Ты запустил ему в лицо гранату, не тебе меня судить». Фыркнув на осуждающий взгляд паука, Пирс отвлекся на взрыв вдалеке. Вдалеке был слышен взрыв, и оставив наблюдать за папиным мстителем, Тоби, я и здешний паук отправились на помощь. Добравшись до внутреннего дворика, к счастью, пустого дома, мы застали сцену, как Гарфилд методично избивал уже неспособного ответить осборна младшего и явно решил закончить дело не сработавшей тыквенной бомбы, самолично используя выломанное лезвие из глайдера. Халланд сразу выстрелил паутиной в спину Гарфилда и оттащил паука от почти мертвого злодея. «Ты что, собирался его убить?» — пораженно спросил Питер, у которого образ нынешнего перекошенного от ярости и какой-то нездоровой радости лица Гарфилда не вязался с еще несколько минут назад казавшимся довольно дружелюбным паучком. «Отпусти меня, он должен умереть», — закричал Гарфилд, увернувшись от новых выстрелов из веб-шутера Холланда. «Почему?» — спросил здешний Паркер, встав между Гарфилдом и осборном. Раин же стоял в стороне и наблюдал за ситуацией. Пирсу было глубоко наплевать на жизнь гоблина, и даже если он понимал, что такое состояние осборна является виной заботы Гарфилда, он все равно не собирался пока предпринимать никаких действий. Все же уж очень нестандартную реакцию демонстрировал сейчас Гарфилд, и Пирс хотел узнать, с чем это связано. Он не знает о зловещей шестерке, он из времени, где их атака с Электро только началась. «Если он умрет, Гвен будет жить», — с легким безумием и надеждой сказал Гарфилд. «Посмотри на него, он не представляет опасности, да он даже двигаться не может», — попытался образумить коллегу Паркер. «Я не могу допустить даже маленького шанса на то, что он сможет все испортить, да и во второй раз это будет легче», — сказал Гарфилд, смотря на вздрогнувшего Паркера. «Я не позволю», — приняв боевую стойку, сказал Паркер. «Я понимаю, что вы уже настроились на битву за тело паренька, но я хочу заметить, что он уже мертв». Привлекая внимание пауков, Раин указал на бездыханное тело, около которого незаметно для пауков мгновение назад развеялись пространственные клинки, до конца доломавшие бронекостюм, поддерживающий жизнь гоблина. Подскочив к телу, пауки выразили диаметрально противоположную реакцию. Халланд был сильно взволнован и огорчен, а Гарфилд спокоен и умиротворен. «Прежде чем вы начнете новую серию диспутов о неубей, я хочу напомнить, что у нас тут разворочена часть улицы, и на локальный Вьетнам вскоре прибудут копы», — прервал чуть вновь не начавшийся конфликт Пирс, заставив пауков на время забыть про разногласия в способах остановки злодеев. Добравшись до дома лица в Паркеры проверили целостность всех подростков, еще живых гоблинов и бабушки Нида. «Где второй?» — спросил Магуайр, укладывая связанного Гарри рядом с отцом. «Мертв», — ответил Халланд с бледным лицом. Магуайр удивился, но решил отложить разговоры на потом, понимая, что сейчас нет времени на обсуждение причин случившегося. Решив, что нужно спокойное место без лишних глаз для обмозговывания ситуации, Халланд предложил свою школу. Подумав и поняв, что хуже репутацию Паркера опустить просто нереально, я согласился. «Гарри, ты в порядке?» После размещения на новом месте спросил Питер, заметив, что его друг очнулся и теперь злобно зыркал на всех вокруг. «Что, Пит, теперь убьешь меня так же, как и отца?» С ненавистью спросил Осборн, накинув взглядом классную комнату. «Вот этого?» – спросил Пирс, вытаскивая из-за спины пауков тело Осборна-старшего. Из Гарри в этот момент как будто сдули весь воздух, и он с шоком смотрел на своего родителя. Переборов удивление, он заметил отсутствие одной из конечностей Нормана, и его взгляд наполнился яростью. «Что вы с ним сделали?» – закричал Гарри, попытавшись разорвать паутину, но через десяток попыток понявший, что это бесполезно, и с разочарованием заметивший, что кто-то повредил его лезвие на предплечьях. «Успокоили, а рука — это напоминание, что не следует пытаться убить чужих теть», — со спокойствием сказал Пирс, активировав устрашение и придавив Осборна-младшего так, что тот не мог даже пикнуть. Остальные же, почувствовав угрозу от Раина, резко отпрянули на несколько шагов, а друзья Паркера вообще побледнели и чуть не упали из-за подогнувшихся ног, но вовремя смогли опереться на парты. «Теперь, думая, мы можем обсудить, что произошло и как мы поступим дальше», — привлек к себе внимание Магуайр, чем разрядил обстановку. «Мой бусти, где больше глав?» https://bastytoxists. Глава 102. «Гарри, как ты нас нашел?» — спросил Магуайр, присаживаясь на корточки напротив своего друга детства. «Я единственный человек в этом классе, знающий про интернет», — недоуменно осмотрев людей-пауков вокруг, спросил Пирс. «О чем ты?» — спросил Магуайр. «Адреса квартир друга и девушки-паука давно слиты в сети. Любой необделенный интеллектом индивид, выслеживающий Паркера, в первую очередь попытается выйти на него через его близких», — разъяснил свою теорию Пирс. «Ты же использовал Google?» «Да», — спросил Пирс, полностью уверенный в положительном ответе. «Да», — ответил Гарри. «Ну, значит, первый вопрос мы решили», — выдохнул чуть более спокойно Магуайр, узнав, что их нельзя отследить. «Подожди, я, конечно, не Кел Лейтман, но я видел, как выбивают информацию, и за то время мне успели поставить чуйку на ложь, тем более на такую бездарную», — сказал Раин, подойдя поближе к Осборну-младшему. «Ну что, парень, будешь говорить по-хорошему, а то я заметил, что смертность у гоблинов в последнее время такая высокая, а твой папочка и так многое успел потерять, не разочаруй его, правильно оцени ценность его жизни», — сказал Пирс, приблизившись к Осборну и улыбнувшись клыкастой улыбкой. «Маяк», — тихо ответил Осборн после секундного промедления. «Что-что?» — спросил Пирс, сев немного в отдалении от все еще не отошедших друзей здешнего Паркера. «В броне отца был установлен маяк на случай ранения пилота. Мой глайдер был построен на том же софте и запасных запчастях глайдера отца. После того, как я оказался здесь, он сначала обнаружил странный сигнал от не до конца активированной брони другого Гарри. Встретившись с ним, я узнал, что, похоже, все твои версии, Питер, поставили для себя цель уничтожить мою семью», — в конце злобно ухмыльнувшись, сказал Осборн-младший. «До того, как Гарри напал на меня, я никак не вредил ему», — холодно ответил Гарфилд. «Вообще-то ты обрек его на смерть в страданиях, но сейчас меня это мало волнует. Давайте не отвлекаться», — осадил хотевшего возразить Гарфилда Пирс, после чего вернул всеобщее внимание к Гарри. «После этого мой компьютер уловил сигнал о помощи от похожего костюма, но в намного более критической ситуации. Не успел я разобраться, в чем причина, как вы как-то смогли скрыться, и вновь метка костюма появилась уже в совершенно другой части города лишь через час. Мы решили, что это кто-то похожий на нас, и если ему нужна помощь, то Осборн своих не бросит. По прибытию, как ни удивительно, мы обнаружили вас. Если честно, Питер, в тот момент я сильно сожалел, что не использовал стандартный вариант глайдера с военными пулеметами. Слишком удобно выглядело ваше сборище нас». Не смог закончить речь Осборн из-за закрывшей нижнюю половину лица паутины, выстрелившей из веб-шутера левой руки Гарфилда, схваченной за запястье Пирсом. «Что? Я знаю, как устроена эта штука, и слушает в десятый раз, как горячка ненавидит Питера, что лишил его возможности общения со своим поехавшим серийным убийцей папкой, не намерен. Кстати, советую кому-нибудь освободить его ноздри, или фраза про высокую смертность гоблинов станет правдой», — сказал Пирс, указав на немного покрасневшего от попыток вырвать задыхающегося Осборна-младшего. «Получив важную информацию, я отошел подальше от назревающей моральной лекции двух пауков. они вряд ли хорошо оценят действия по ликвидации угрозы заранее. Возможно, где-то внутри у них промелькнет мысль о себе в такой ситуации, но вряд ли она будет принята во внимание. После ожидаемой мной проповеди Паркеры решили вылечить злодеев. Идея, конечно, интересная, и я точно попрошу чертежики и формулы этих поделок, но честно, мне слабо верится, что в школьной лаборатории, которая за все годы существования ничего опаснее искусственного вулкана не видела, получится создать сыворотку, превращающую суперсолдата в обычного человека, специализированный препарат против ящера, который готовился в специальном устройстве Аскарпа за много десятков, если не сотен миллионов долларов, батарею, способную выкачать из супера лишнеродное биоэлектричество и непонятный сборщик атомов для возвращения полуэнергетической форме жизни с частичным физическим воплощением через песок человеческого тела. Конечно, говорить, что это гениальная идея, я не стал. Если ничего не выйдет, я всегда успею обезвредить, ну или на крайний случай прибить злодеев. А вот если все же удастся, то я получу халявные разработки, на которые в моем мире пришлось бы отвалить много миллиардов долларов и головную боль от вопроса «как?» на ближайшие пару лет в лучшем случае. «Почему ты сказал, что я обрек его на смерть в страданиях?» — спросил отвлекший от специфических мыслей Райна Гарфилд. «А, ты об Осборне. Питер уже рассказал вам, что я мог смотреть в другие реальности и видел ваши судьбы. Твою, например, лишь до встречи с отцом на кладбище», — сказал Пирс. «Отцом!» — воскликнул Гарфилд, привлекая внимание всех вокруг. «А, ты из версии, где он не явился или мертв? Ну, в принципе, это немногое меняет», — сказал Пирс, облокачиваясь на стену. «Стоп, он там выжил?» — спросил Гарфилд. «Да», — ответил Пирс. «Как?» — спросил Гарфилд. «Без понятия. Я же сказал, эти миры не особо отличаются. До встречи на кладбище после смерти Гвен он не появлялся ни в одной из известных мне версий реальности», — спокойно ответил Пирс, пожав плечами. «Но почему?» — не надеясь на ответ, спросил Паркер, чувствуя обиду и зависть к одной из своих версий. «У меня есть теория. Возможно, в твоем мире есть щит или другая секретная организация. Если бы мне нужно было ловить ученого, который изобрел кое-что буквально в сотню раз более крутое, чем сыворотка суперсолдата, то я бы в первую очередь караулил его рядом с сыном. Люди не машины, и в какой-то момент ему бы захотелось посмотреть, обнять, защитить сына. В особенности я бы поставил на защиту. Школа — идеальное место для хулиганов, и ничто так ярко не вызывает эмоций у родителя, как угроза своему ребенку. Не обязательно смертельная, хватит и обычных побоев или унижений. Можно терпеть год, два, три, но когда ребенок может начать сдавать, тут-то сердце родителя даст слабину, и его можно будет брать», — рассказывал Пирс, не замечая взгляд Гарфилда и других прислушавшихся пауков. «Что, меня так обучали? Вот побудете сыном главы одной шпионской организации, спрятанной в другой, я посмотрю на ваши добрые методы решения проблем». Вон, этот уже оценил перспективы борьбы с злодеями с помощью залечиваемых побоев и острот, результат скорее всего уже едет в морг, — сказал Пирс, заметив осуждение во взглядах Паркеров. «Что за сыворотка суперсолдата?» — спросил Гарфилд. «Работа одного переметнувшегося на нашу сторону во Вторую мировую немца. Усиливает тело подопытного и доводит все показатели до человеческого максимума. Силы в половину или треть тебя, ловкость в пятую, и по остальному также сильно хуже. Но даже она заставила гоняться полмира за ее секретом и пытаться воссоздать столь ценное химическое соединение. Но творение твоего отца — это просто бомба. Во-первых, она настраиваемая лично под каждого человека, а это сильно снижает любые шансы на негативный исход после введения. Во-вторых, она позволяет наделить испытуемого данными любого живого существа. При этом можно вывести такое, что оно передаст человеку лишь самое полезное и отбросит то, что не нужно. Она буквально позволяет делать специализированные войска и дает гигантское разнообразие в тактических применениях и боевом потенциале. Да что я говорю, ты сам видел, на что способен человек, скрещенный с ящерицей, которая отнюдь не наверху пищевой цепи», — высказал свои мысли Пирс, нагрузив Паркера, лишь сейчас осознавшего всю опасность изобретения отца. «Но почему ты тогда обвинил меня в жестокости по отношению к Гарри? Если ты понимаешь всю угрозу творения моего отца, то как я мог дать свою кровь ему?» — спросил Гарфилд. «Давай будем честными. Ты не дал ему крови не из-за опасности рассекречивания формулы. Ты боялся, что владелец многомиллиардной корпорации с целой башней специалистов по генетическим исследованиям просто вколет себе твою кровь. Ты по неведомой мне причине посчитал своего умирающего друга Дауном и просто лишил его шанса на будущее. Тем более достать изначальную формулу из твоей крови после трансформации и встраивания ДНК паука просто невозможно», — спокойно сказал Пирс, отмечая, что Гарфилду сложно признать какую-то вину за собой. Возможно, раньше бы он еще и смог что-то обдумать, но после смерти Гвен и последующих действий гоблина Пирс адекватно оценивал шансы признания Паркером хоть какой-то части ответственности в появлении гоблина. «Ладно, ты получил свои ответы, так что дай мне заняться своим делом», — сказал Пирс, уходя к кубу и собираясь продолжить свои исследования. Идя к кубу, рядом с которым сидели друзья здешнего Паркера, мои мысли соскочили с предыдущей беседы на непонятного паренька по имени Нет. С каждым шагом желание поступить глупо и необдуманно все росло, и, конечно, есть шанс, что это влияние этого безумного мира, но я в любой момент могу его покинуть, так что... А пофиг, все равно вся ситуация здесь и так выглядела как отменный бред десятилетнего писателя фанфиков, — сказал Пирс, доставая из кармана двойное кольцо и кидая его Неду. Недоуменно поймав кольцо, подросток посмотрел на Райна. «Пошли, есть дело для юного повелителя пространства», — сказал Пирс взмахом руки, зовя Неда за собой. «Вы будете учить меня магии?» — с надеждой спросил подросток. «Почти, сначала я хочу увидеть твои силы, да и хуже уже не сделать. Поэтому доставай свое честно экспроприированное у верховного чародея земли двойное кольцо и давай с двух рук», — махнув и решив получать от ситуации удовольствие, сказал Пирс. «Я хочу увидеть Пи», — не смог закончить лица из-за выставленной руки Райна. «Нет, Питеров у нас уже достаточно», — сказал Пирс, покосившись в сторону класса с пауками. «Давай лучше в этот раз используем другое имя», — с предвкушением сказал Райн. «Какое?» «Спустя 10 минут и множество открытий порталов спустя, у нас было две Гвен Стейси, 6 человеков-пауков, 2 зеленых гоблина, 10 дядей Бенов, 1,5 МДЖ и бесконечное количество тех, кого еще сможет найти непонятное создание по имени Нет Лиц. Не то чтобы это были все, кого я хотел попытаться найти, но лучше было пока остановиться. Единственное, что меня беспокоило, это Моралис. В мире нет ничего более бессмысленного, лишнего и явно созданного для удовлетворения конкретной части населения, чем Майлз Моралис, но я знал, что через какое-то время мы найдем и его. Мой бусти, где больше глав? https://bastytoxists. Глава 103. Когда открытие хрен пойми как работающих порталов мне наскучило, я отправил парня в комнату к остальным. Зайдя за ним, я не сразу приковал к себе взгляды паучков. Все были больше разбиты по своим довольно разнообразным кучкам. Гарфилд был полностью парализован Гвен, украденной нами из удобной камеры частной фирмы. В этом мире на месте часовой башни стоит милая высотка, занятая офисами довольно щепетильно относящихся к своей безопасности людей. Так что появление непонятной девушки посреди самых хорошо охраняемых этажей, да еще и с липовым паспортом и полной невидимостью в системе, не добавило дружелюбия службе охраны. Так что, скорее всего, уже через пару часов после нашего спасения к ней могли бы быть применены более эффективные меры допроса. Все же сложно обвинить кого в незаконном удерживании того, кого по всем бумагам не существует. Вместе с Гвен Гарфилдом мы смогли призвать еще одну, и она также стояла рядом с ними и кидала странные взгляды на их пару. Гарфилд хоть и поглядывал на вторую Гвен, но из-за необычного паучьего костюма он больше пожирал взглядом версию Цлассиц. С паучьей версией Гвен, кстати, было легче всего, она не задавала кучу вопросов и просто узнала, кто ее призвал и как она сможет вернуться, и, получив ответ, что вернуться можно почти в любой момент, но есть дело, кивнула и пошла к паукам. Второй группой были Магуэйрс, по-видимому, своей МДЖ, Халланд со своей девушкой и пара новопризванных пауков. К моему удивлению, в этот мир затянуло пару с паучьими силами, довольно стандартно выглядящего человека-паука и его жену Шелк. Они обсуждали судьбу и совместную жизнь вместе с пауком паучьими силами, и если Питер просто слушал про интересные случаи из жизни более взрослых коллег, то здешняя МДЖ, по-видимому, оценивала проблемы и искала их решения. Вошедший передо мной Лиц сначала растерялся, не зная, куда приткнуться, но потом нашел глазами своего друга и двинулся к семейному разговору паучьей диаспоры. Третья же группа была самой многочисленной и состояла из десятка дядей Бенов, обсуждающих своих племянников и не очень радостно осматривающих костюмы копий своих родичей и одобрительно кивающих при взгляде на их пасси. Особенно я заметил одобрение во взглядах пары Бенов на задние 90 женщин-пауков. «КХМ, я думаю, у вас есть вопросы», — привлек к себе внимание Пирс, сев на парту преподавателя и обведя взглядом людей. «Есть. Зачем ты собрал нас всех здесь?» — спросила Гвен Паук. «Ну, причина проста. Вы все хотите вернуться в свои миры, а активировать устройство для возвращения могу лишь я. Нет, вы, конечно, можете найти другого мага, но паук из здешней вселенной унизил и обокрал здешнего верховного чародея и предусмотрительно отвечу «да». В этом мире есть магия, и из-за нее вы здесь. Так вот, вряд ли вам радостно помогут. Ну а за вариант с активацией тонкого артефакта межмирового выбрасывания иномерцев необученным индивидом я вообще не ручаюсь. Да, Питер, сказал Пирс, смотря на поднятую руку Холланда. Стрэндж больше не верховный чародей, теперь им стал Вонг, сказал Паркер, немного стушевавшись, когда на нем скрестили взгляды всех присутствующих. Да, интересно, но не суть важно. Нападение на бывшего верховного чародея тоже любви не добавляет, каким бы имбецилом он ни был. Уже тише в финале сказал Пирс. Так что тебе надо? Спросила уже другая Гвен. Не сказал бы, что это надо мне, просто я решил помочь здешнему паучку с исправлением призванных, как и вы в этот мир злодеев. Вы же герои? Ну так перед вами встал шанс спасти много жизней, хоть и не в вашей вселенной. У здешнего Питера и двух его копий есть способ лишить каждого злодея их суперсила, без них их сможет скрутить и простой коп. Те, кто согласятся, получат копии данных по разработкам, которые смогут применить уже в своих мирах, сказал Пирс, улыбнувшись людям-паукам. А зачем ты собрал здесь дяди Бенов? Недоуменно спросил Гарфилд. Это был всего лишь жест доброй воли с моей стороны. Вы же видели, что в этом мире черти что творится, а у дяди Бенов такая высокая смертность. Изобразив грусть, Пирс в сожалении покачал головой. После того, как все разошлись, я стал вновь просматривать новости. Как и ожидалось, Питер был объявлен в розыск, и спокойной жизни ему теперь уж точно не видать. Из вариантов будущего для парня я могу предположить лишь поход на поклон к вроде как живому, но подозрительно подконтрольному скрулам вновь ожившему щиту, или присоединение к современной замене щита, мечу. Если честно, с идеями у правительства не ахти, но как по мне, название не столь важно, если ты не можешь объяснить появление пятерки опасных сверхлюдей из квартиры, в которой ты живешь. Листая новости, я решил пошляться по иностранным сайтам и узнать общемировое мнение по ситуации с супергероями. Прокручивая сайты, я чуть не проломил клавиатуру ноутбука на одной из новостей трехмесячной давности. Начав искать больше информации по этому событию, я реально бледнел на глазах. Не знаю, сколько я так просидел, но из транса по чтению всей информации, которую только можно найти в интернете, меня вывела МДЖ, позвавшая на демонстрацию творений совместной работы пауков. Наверное, я бы впал в шок, если бы уже не был в нем от объяснений Паркеров и Гвен. Мне, если честно, было сейчас все равно, ну собрали они на коленке устройство, имея под рукой запчасти, из которых никаким образом не получились бы данные творения, кого это волнует. Приходить в себя я стал лишь под конец мини-лекции, когда начали объяснять правила использования устройств. Еще десяток минут я приходил в себя, обдумывая свалившуюся информацию, и лишь после, когда я признал свое состояние удобоваримым и смог чуть-чуть отбросить паникерские мысли в сторону, я позвал всех к столу. «Теперь давайте определимся, где мы устроим встречу с беглецами», — сказал Пирс, развернув на столе карту города, притащенную откуда-то Холландом. «Это не наш мир, так что, парень, это твой выход», — сказал Магуайр, хлопнув Холланда по плечу. «Дайте подумать. Нам нужно пустое место в идеале без людей и в отдалении от города. У меня есть вариант. Как вы относитесь к статуе свободы?» — сказал Питер, указав на маленький остров в отдалении от города. «Знаешь, меня начинает смущать твоя тяга к разрушениям национальных достояний. Вначале ты разогрелся на монументе Вашингтона, затем во время битвы с Мистерио внес лепту в разрушение Тауэрского моста, а теперь статуя свободы», — сказал Пирс, смотря в лицо Питеру. «Это просто совпадение», — быстро ответил Паркер, заметив странные взгляды других человеков-пауков. «Конечно, но, пожалуй, лучше выбрать что-то не влекущее за собой ненависть правительства. В других ситуациях еще были варианты, но тут ты буквально сам решаешь провести битву с опасными суперлюдьми рядом с довольно ценным в духовном плане для народа национальным памятником, понимая, какие разрушения это за собой повлечет. Конечно, это не мой мир, и меня это не должно волновать, но ты о себе подумай. Такой плевок в лицо правительство не стерпит, и если посадить на поводок супергероев уже не выйдет, то вот избавиться от тебя они смогут с превеликим удовольствием. Пиппер что-то не спешила посылать тебе армию адвокатов, когда ты был под стражей, а уж после ненависти большей части общественности защищать тебя станет разве что слепоглухонемой отшельник, — сильно нуждающийся в деньгах, высказал свою точку зрения Раин, заметив немного взбледнувшего Паркера, понявшего размер той жопы, в которую он чуть себя не загнал. «Значит, мы все еще без места, где можно встретить злодеев», заключила женщина-паук. «Почему же, пока вы работали над своими устройствами уровня лучших мигбоев, я проверил округу и нашел целых 3 строящихся завода компании Stark Industries. Первое пришлось отбросить из-за недавнего начала строительства и малого количества этажей для маневров. Второе должно стать полностью автономным, и к нему проложено такое количество эксклюзивных старковских электролиний, что электро в минуту будет получать энергии в несколько раз больше, чем выдает его честно спишь позаимствованный реактор в час. Поэтому остается лишь последний вариант, почти достроенное здание, находящееся дальше всего от города, с маленькой проблемой. При строительстве не учли появление в океане гребаной каменной статуи Целестела, которая немножечко сместит часть плиты зоны на многие десятки километров в той стороне, получит гигантские угрозы провала в будущем. Кстати, почему у вас в интернете больше обсуждают черного капитана Америку, чем чуть не разрушившего планету гиганта? Я буквально нашел упоминание о нем лишь на паре наших сайтов, что если это произошло не в Америке или не при участии американцев, то это не важно, предложил варианты Пирс, в конце сорвавшись на распирающий его последние полчаса крик. Мой бусти, где больше глав? https://bastytoxists. Глава 104. Я отслеживал это событие. Тихо сказал нет. Да он показывал мне статую. А ты что знаешь, что это такое? С интересом спросил Паркер под недоуменные насчет статуи взгляды коллег.